Мама кидает на меня укоризненные взгляды, а я уже полупьяно приподнимаю ладонь. Все будет в порядке, не беспокойся. А старик с отцом, у них уже 40 лет, наверное, не исчезает из разговора. Та немножко официальность, которая возникла, когда старик был против замужества моей мамы. Это все притерлось и прошло. Они привязаны, но им, наверное, даже дорога эта манера. Они беседуют о космосе и о гигантской радиомачте, которую строят в нашем городе, и высота которой будет 500 метров. Старик восторженно рассказывает научно-популярные статьи, до которых он великий охотник. Они все помешались на прогрессе, даже мои милые старики, кроме мамы. Маме это все равно. Где-то она мудрее, а они дети. Это оставшееся их мужчинство. А я уже совсем пьян, а старик так рад и так счастлив, что мы пришли, он нас любит. Мы единственные у него, мы его любим. Он один у нас. И это все другие слова, которые есть суть, и которых он так и не говорит. А говорит он, что вот, например, нейтронная бомба, так не то, что атомная, а водородная против нее, что порох. С ужасом вроде говорит, но мне вдруг кажется, что ужас-то его притворный, а на самом деле он даже восхищается. Бомба такая упадет, и все живое погибнет, а даже стекла в домах целы останутся. И никакой зараженности, входи и пользуйся. Так ведь в этом весь ужас, говорю я. Лучше бы ничего не осталось. А старик, глаза круглые, кивает и не понимает. Не понимаешь ты ничего, говорю я. А я 3 войны прошел, говорит он. Не понимаешь ты ничего, говорю я. А я 3 войны прошел, говорит он. Вот и не понимаешь, говорю я. Это еще что, говорит отец. Тут еще, говорит отец, это совершенно секретно, говорит отец. За сотым еще элементы нашли. Так они, эти элементы, по словам отца, такую поразительную способность взрываться обнаружили, что вот с грецкий орех бомба, и материка нет. Привез какой-нибудь журналист в кармане, где-нибудь обронил, и порядок, и ракеты не нужны. Не нужны, говорю я. Не нужны, говорит отец. А так они нужны, говорю я. Щенок, говорит отец, я всю войну прошел. Вот и не понимаешь, говорю я. Щенок, говорит отец. Это еще что, говорит старик, вот если из антимира бы, да антивещество бы, то на всю планету бы одной булавочной головки хватило бы. А вот мне рассказывали, говорю я. Это, конечно, в Америке было. В одном таком секретном месте 5 подводных лодок стояло бок о бок. И на одной из лодок матроса наверх послали снег счищать. Так он отказался наотрез. Тогда другого послали. Вот того другого брат мне и рассказывал. Вот он счищает, а под ним в лодке пожар начался. И никак его не остановить. И командира нет, он на берегу. А этот наверху ничего еще не знает. Снег счищает. Только чувствует, что-то у него под ногами греется. Но не придает значения. И вдруг, как ахнет, взорвалась лодка. И с ней все остальные. А того, который счищал, как подкинуло и отбросило на сколько-то там километров, и прямо в сугроб. А капитан в это время шел по берегу и как раз поравнялся с фонарем. Его лбом об столб и садануло. Так он сразу и упал, мертвый. И никого в живых не осталось. Только тот в сугробе единственный и остался. «Это ты к чему?» — — удивился отец. «А так», — сказал я.